«Значит, успею освободиться до обеда», — усмехнулся мальчик, хотя со стороны заметно, что он немного нервничал. «После этого ритуала тебе лучше отдохнуть, ты серьезно устанешь, и ладно банальное желание поспать, но твои глаза будут чертовски болеть, ты даже нормально открыть их не сможешь», — яростно предупредил основатель. «Меня впереди еще ждет дело, с которым необходимо разобраться обязательно сегодня», — невинно пожал плечами Поттер. «Я лучше лишний раз сбегаю в больничное крыло за парочкой зелий, которые помогут мне удержаться на ногах. Что ж, если ты уже все решил, то я навряд ли смогу тебя остановить», — удрученно фыркнул Салазар. Мальчик прислонил портрет к чешуе мертвого Василиска, которая, в последнее время, часто стала служить опорой для картины, и вытащил книгу. «Что мне нужно здесь найти?» — непонимающе спросил Гарри, пролистывая первые несколько страниц. «Что-нибудь связанное с числом 7, типа самое сильное магическое число, три концентрические семиконечные звезды», — ответил его предок. «Только сделай их достаточно большими и целыми, чтобы свободно в них находиться. Мне придется нарисовать их кровью, не так ли?» — предположил мальчик. «Да», — основатель выглядел предельно серьезным, — «и тебе нужно сделать это быстро. Ритуал требует именно свежей крови, потому что эффект ослабевает, как только она начинает застывать». «Отлично», — сухо прокомментировал юноша. «Тогда я сначала приготовлю полынь, лавры, рог единорога. Помни, тебе нужно, чтобы листья были аккуратно срезаны и хорошо перемешаны», — наставлял волшебник, смотря на своего наследника снизу вверх. «Помню», — беспечно ответил Гарри. «А я могу использовать магию, они все равно будут покрыты моей кровью». «Да, в этом нет ничего страшного», — согласился Слизерин. Поттер вытащил волшебную палочку из рукава, посылая несколько режущих проклятий на груду листьев высотой по щиколотку, пока они не превратились в крошечные зеленые пятнышки на полу. «Этого более чем достаточно», — сказал ему Салазар. «Тебе понадобится рог единорога в каждой внутренней точке самой маленькой звезды, а растение в каждой внешней. Теперь мне остается только нарисовать это», — добавил юноша, перемещая ингредиенты один взмахом палочки. Вновь подняв волшебную палочку, Гарри стал вырисовывать все необходимые руны и узоры вокруг себя, что сопровождалось горящим фиолетовым пламенем, вспыхивающим, как только он прикасается к полу. Ему приходилось периодически стирать и исправлять неточности, как только Слизерин замечал ошибку в рисунке. Три симметричные семиконечные звезды вспыхнули особенно ярко, когда Поттер осторожно положил рог единорога и смесь листьев на их соответствующие места. Получилось так, что звезды были окружены 49 различными рунами, и, в отличие от двух последних раз, мальчик понимал их значение в рамках ритуала. Завершали образ глифы, нарисованные вокруг него. Они выражали его желание, то есть то, что он хотел получить от этого ритуала. «Должен признать, рисунок получился намного лучше, чем я ожидал», — высказался Салазар, одобряющим взглядом рассматривая узоры вокруг наследника. «Теперь тебе нужно заполнить границы каждой звезды своей кровью». Вроде звучит довольно просто. Звезды тянулись на полметра вдоль каждой границы. Крови придется пожертвовать довольно много. Ноги неловко подкосились, выражая явную взволнованность мальчика, но он, пересилив себя, обнажил запястье и прислонил к нему кончик волшебной палочки. Гарри осторожно провел им по гладкой коже, пристально наблюдая за тем, как она медленно разрывается. Началась обжигающая и колющая боль, пока алая струйка крови постепенно перерастала в небольшой ручеек, стекающий вниз на границе первой звезды. Кожа стала бледной, а сам он дрожал, когда ему удалось закончить с последней звездой. Непрерывная линия из его крови, толщиной с большой палец, растекалась в некоторых местах, грозясь заполнить весь рисунок. «Я готов», — вяло произнес юноша, наколдовав повязку, чтобы обвязать ею свое предплечье. «Тогда тебе лучше снять очки», — добавил Салазар. «Они тебе больше не понадобятся. Я потеряю сознание, как в прошлый раз». Чувство волнения никак не покидало его, когда Гарри остановился в центре рисунка. Он серьезно переживал, постоянно моргая от расплывчатых рун вокруг себя. Среди множества ему удалось различить только те, которые означали сущность, тело, зрение и жертвоприношение в верхней части круга. «Нет», — основатель покачал головой. «Змея проделала тот же самый жест, хотя это будет очень больно. Я, конечно, ничего не имею против, но у меня уже тело ноет», — пожаловался юноша. Руны начали пульсировать, обретая более яркие пурпурные краски, а звезды засияли глубоким, сверкающим багрянцем, даже когда измельченные листья стали шипеть и взрываться, покрывая область густым белым дымом. Глаза подверглись страшному жжению, и Поттер отчаянно моргал, стараясь держать их открытыми, но затем крепко зажмурился, когда звезды загорелись ослепительной белизной. Даже когда мальчик закрыл глаза, постаравшись расслабиться, глаза не переставало жечь, и вскоре стало ясно, что это вовсе не дым на них так действует. Нечто омерзительно холодное стало образовываться вокруг его ног, вначале вызывая лишь неприятное покалывание. Затем, когда это ощущение стало подниматься вверх по икрам, покалывание постепенно перерастало в онемение, полностью охватившие мышцы ног и торса юноши. Ему показалось, что он медленно погружается в очень холодную воду. Гарри инстинктивно сделал глубокий вдох, слегка задыхаясь от образовавшегося дыма. Холод постепенно добрался до его губ, а затем и распространился по всему лицу, усиливая болезненный эффект на глаза в несколько раз. Мальчик вздрогнул, отчаянно прижав ладони ко лбу, но это никак не облегчило его ощущения. Глаза продолжали нестерпимо жечь и покалывать, а сквозь веки пробивался яркий свет от действий ритуала. Внезапно свет пропал, и жжение в глазах исчезло вместе с ним, правда, противный холод лишь усилился, заморозив его тело таким образом, что Гарри попросту не мог открыть свои глаза и, в целом, пошевелиться. Он почувствовал, как она истощает его силы, поглощает магическую энергию, когда его жертва, кровь отданная, чтобы сохранить последствия ритуала, наконец исчезла. Вскоре, холод отступил, и Поттер раскрыл глаза. Расплывчатость исчезла. Теперь он мог разобрать каждую деталь от находившегося под ним рисунка. Он мог разглядеть каждый аспект, каждую руну, даже мельчайшую черточку. «Ну что, сработало?» — взволнованно спросил Слизерин. Мальчик медленно кивнул, но резкое движение головы вызвало у него головокружение и тошноту, поэтому он тяжело опустился на пол. «Жалеешь, что не сделал это вечером?» — ехидно добавил он. «Нет, не согласился Гарри. Я очень хочу кушать. Если у меня хватит сил добраться до большого зала к обеду, то могу сказать наверняка, что рассчитал все идеально. Головокружение скоро пройдет», — сказал ему основатель. «Перед тем, как пойти за едой, сходи в больничное крыло. Наберись сил и постарайся ничего не делать до конца дня». Последнее прозвучало очень даже неплохо, слабо улыбнулся юноша. «Тогда иди», — приказал предок. Он раздраженно огляделся по сторонам. «Можешь пока оставить меня здесь. Боюсь, что если ты попытаешься отнести меня обратно, то, скорее всего, оба окажемся в бассейне». Поттер медленно поднялся на ноги, разглядывая последствия от проведенного ритуала. Ему нужно будет избавиться от этого, когда в следующий раз сюда вернется. Руны самостоятельно исчезнут через какое-то время, даже если он попытается сохранить их при помощи магии, но все остальное придется убирать самому. Ужасно продолжительный и мучительный путь проделал Гарри, пока прошел вдоль комнаты до лестницы и затем поднялся наверх, вновь оказавшись в туалете Плаксы Миртл. Он подошел к ближайшему зеркалу, чтобы осмотреть самого себя. У него не оставалось сил даже для того, чтобы наложить на себя чары хамелеона. Перед ним стоял бледный, дрожащий и потный мальчик, с окровавленным левым рукавом мантии, но теперь уже без очков. Глаза стали немного ярче, чем раньше. Теперь они словно светились, приобретя неестественный блеск магии. Гарри лишь усмехнулся этому. «У меня получилось». Гарри ополоснул лицо в одной из немногих работающих раковин и вытер его чистым рукавом. Мадам Помфри обязательно сможет вылечить его запястье и наверняка знает, какие зелья ему нужно выпить, чтобы восстановиться и быстрее выздороветь. Он уверен в том, что среди них окажется такое, которое поможет ему восполнить потерянную кровь. Маленькой девочки-призрака сейчас не было в туалете, продолжая, вероятнее всего, шпионить за мальчиками в ванной комнате для старост. Поэтому Поттер осторожно проскочил в коридор и направился вниз, прямо к больничному крылу. «Что же вы теперь с собой сделали, мистер Поттер?» Школьная медсестра лишь тяжело вздохнула, когда мальчик оказался в дверях лазарета. Ему хотелось бы, для начала, привести себя в порядок, прежде чем оказаться в больничном крыле, но ноги словно сами привели его сюда. Как только он оказался здесь, все наваждение ушло. Мальчик чувствовал, что дрожит, как осиновый лист. «Кажется, я потерял совсем немного крови», — болезненно пробормотал он. Медсестра стремительно оказалась возле него и провела к ближайшей кровати, отбрасывая мешающее одеяло. «Показывай, где ты ранен», — выкрикнула женщина, аккуратно проведя волшебной палочкой вдоль его тела. «Как же такое могло произойти? На каждом сантиметре твоего тела остаточный след от использования магии». Гарри попытался найти оправдание, но на ум ничего не приходило. Вместо этого он просто вытянул свою левую руку. Мадам Помфри недовольно зашипела, развязывая его импровизированный жгут, который моментально развеялся в воздухе. Порез снова неприятно вздулся, наливаясь багровым цветом. Убрав волшебную палочку от лба мальчика, она слегка прижала ее кончик к краю раны. «Это порез не от холодного оружия, мистер Поттер. Он сделан при помощи магии», — нахмурилась она. «И если ты не собираешься мне об этом рассказывать, то могу предположить худшее и сделать вывод, что ты подрался с другими студентами в коридоре. Даже близко нет». Немного подождав, медсестра фыркнула, поскольку ответа так и не последовало, и провела палочкой по всей длине раны, оценивающе наблюдая за тем, как она постепенно затягивается. «Она достаточно тяжело заживает», — неуверенно пробормотала она. «Какую опасную магию сейчас изучают студенты?» «На мой взгляд, Альбусу нужно более серьезнее отнестись к этому вопросу». Мадам Помфри убрала волшебную палочку и подошла к одному из шкафчиков с зельями. «Тебе понадобится несколько таких». Она вытащила оттуда несколько пузырьков с темно-красным снадобьем. «Ты потерял почти литр крови. Филч пришел бы в ярость, если бы ему пришлось убирать последствия», — улыбнулся Гарри, чувствуя себя немного лучше теперь, когда пульсирующая боль в руке прошла, и он смог немного расслабиться. «Они тебе тоже понадобятся», — сурово приказала медсестра, ставя еще парочку флаконов рядом с прошлыми зельями. «Один от боли, а другой, чтобы восполнить потерянную энергию. Похоже, ты вот-вот упадешь в обморок». Она снова посмотрела на него, указывая пальцем на зелье. «А почему ты не пьешь?» Юноша потянулся за первым красным зельем и мигом опустошил небольшую колбочку, надеясь, что оно позволит ему чувствовать себя гораздо лучше, чем сейчас. И, как ни странно, цвет его кожи начал приобретать привычный оттенок, а дрожь постепенно отступала. «Если я попрошу вас остаться здесь, то вы сделаете это, мистер Поттер». Медсестра понимала, что мальчику сейчас предпочтительнее покой, но и задерживать его не собиралась. Гарри сделал вид, что задумался, и, спустя несколько мгновений, ухмыльнулся настолько дерзко, как только мог. «Нет, у меня есть планы», — решил он. «Я так и думала», — вздохнула ведьма, поднимая флакон из кровати и убирая с дороги полочки, в которых они хранились. «Тогда идите и постарайтесь съесть что-нибудь до конца обеда. В течение этой недели я освобождаю вас от любых напряженных занятий, будь то магические или связанные с повышенной умственной деятельностью, и я обязательно поговорю с вашими профессорами, чтобы поставить их в известность». «Да, мадам Помфри», — согласился Гарри, мудро решив не спорить. Юноша аккуратно спрыгнул с кровати, вставая на ноги. Легкое головокружение все еще наблюдалось, но не более того. Дрожь, наконец, прекратилась, и взгляд на отражение в окне убедил его, что к нему вернулась большая часть прежнего румянца. Внешний вид Гарри оставлял желать лучшего, но, во всяком случае, изменения налицо. Он выглядел значительно лучше по сравнению с тем, когда, слегка пошатываясь, появился в больничном крыле. Обед уже подходил к концу, когда он подошел к огромным раскрытым дверям большого зала. Невилл разговаривал с Седриком на другом конце гриффиндорского стола и, оказавшись рядом с ними, тяжело опустился на скамью рядом с ними. «Ты выглядишь ужасно», — обеспокоенно заметил Дигори, осмотрев мальчика с ног до головы. «Я только что вернулся от мадам Помфри», — улыбнулся Гарри, накладывая себе немного еды из каждой тарелки, которая оказалась под рукой. Его мучил голод после проведенного ритуала. «Она приказала тебе поесть?» — спросил Седрик, с некоторым удивлением наблюдая за медленно растущей горой из картофельного пюре в тарелке Гарри. «Она могла бы это сделать», — признался мальчик, поглощая еду словно пылесос. «Вы слышали о последнем указе?» — решил поинтересоваться Невилл. «Нет», — Гарри заинтересованно приподнял бровь, глядя на своего друга, и огляделся в поисках газеты. Они были, но находились немного вне зоны досягаемости, и он предпочел бы не использовать магию в таком состоянии. «Теперь существует некий закон, запрещающий учителю обсуждать с учениками то, что не относится к их предмету», — серьезно сказал ему Долгопупс. «Это все из-за побега заключенных из Азкабана», — фыркнул Седрик. «Мой отец говорит, что нет никаких доказательств того, что Сириус Блэк вообще находится в стране, но Фадж, видите ли, не хочет, чтобы что-то противоречило версии министерства. А Камбридж это относится? С надеждой в голосе спросил Гарри. Сомневаюсь, сердито покачал головой Невиллу. Мало что удержит ее от того, чтобы рассказать об очередной чепухе, и ведь так каждый урок. Я уже почти скучаю по переписыванию из книги. Очень жаль, но Поттер, на самом деле, не очень-то и жалел об этом. Мне нужно идти, неожиданно сказал долговязый мальчик. И, кстати, ты обещал, что тоже придешь, Гарри, твердо напомнил он. Иду, согласился зеленоглазый юноша, взглянув на Седрика. Я тоже иду, ухмыльнулся Дидгари. Невиллу нужен был помощник, который действительно может чему-нибудь научить, но я подожду, пока ты закончишь, Гарри. Кивнув, Долгопупс встал из-за стола. Ты был прав насчет волшебной палочки, сказал он, прежде чем они направились к выходу. Сильных изменений, конечно, нет, но дрожь в защитных чарах прекратилась, и мне теперь нужно прикладывать меньше усилий, чтобы добиться такого же эффекта, так что спасибо тебе, Гарри. Я рад, что решил послушать тебя, мальчик поднял руку, показывая едва видимые красные отметины на ладони, а вот этим я не очень рад, решил пошутить он, после чего покинул большой зал. Что-то случилось с его палочкой, спросил Пуффендуец. Он использовал волшебную палочку своего отца. Небрежно ответил Гарри, пытаясь отвести интерес от ожога на руке Невилла. Я пришел к выводу, что другая волшебная палочка подарит ему больше возможностей. Так поступают многие волшебники и ведьмы, неуверенно сказал Дидгари. Почему ты решил вступить в наш небольшой отряд? Спросил Гарри, продолжая уплетать обед за обе щеки. Я ненавижу Амбридж, ответил Седрик. От одного лишь ее присутствия шансы на успешную сдачу экзамена сравнительно падают. Не говоря уже о будущем, когда мы закончим обучение. Министерство несет какую-то чушь. Я не согласен с той версией событий, о которой они все время говорит. Я просто уверен, что это неправда, он покачал головой, слегка задумавшись. У тебя никогда не было такого чувства, что ты забыл нечто важное. Постоянно, усмехнулся юноша. Чары практически спали. Гермиона постоянно и везде сует свой длинный нос, считая, что пытается сделать только лучше. Поттер слегка стиснул зубы, раздосадованный тем, насколько эгоистично она себя ведет. «Я разговаривал с девушкой из твоего факультета, которая ходила с Кромом на рождественский бал, и, знаешь, она тоже со мной согласна». «Гермиона», — кивнул Гарри, — «меня это не удивляет. Я хотел спросить тебя о том, что случилось», — признался Седрик. «Я помню, как ты меня оглушил, но больше ничего. Разве Гермиона не передала тебе то, о чем я ей рассказывал?» «Да», — неуверенно ответил он, — «но я знаю, что ты поссорился с большинством студентов из своего факультета, и мне показалось, что ты мог ей рассказать не обо всем». «А я знаю», — резко ответил Гарри, вставая со скамейки. «Я точно знаю, что произошло в тот день, Седрик, но не думаю, что тебе это понравится. Ты мне должен рассказать», — уверенно заявил он. «Боюсь, что я имею какое-то отношение к тому, что произошло». Поттер внимательно разглядывал студента, пока они поднимались на седьмой этаж. Заклинание потери памяти, которое он наложил, уже давало трещину. Лучше поскорее рассказать ему истинную версию событий, прежде чем Гермиона успеет придумать свою, в которую Дидгари может поверить, и юноша это понимал. «Да, Седрик», — сочувственно сказал Гарри, — «Бэгмин использовал лишь единственное проклятие в тот день, Империус, и он использовал его на тебе». Парень побледнел и в ужасе покачал головой. «Я же тебя предупреждал», — мягко добавил Поттер. «Ты ведь не просто так меня предупреждал, не так ли?» Он все понял. «Бэгмина никогда бы не поймали, если бы признали мою вину. Ты оглушил меня, чтобы снять с меня проклятие, потому что если бы ты мне просто стер память, то я бы все равно находился под контролем, а затем сломал мою волшебную палочку, чтобы никто не узнал о заклинаниях, которыми я воспользовался». «Извини», — коротко ответил мальчик, — «я больше ничего не мог сделать». Крам уже был мертв, а Флёр лежала без сознания. «Не извиняйся», — сказал Седрик хриплым от волнения голосом, — «я перед тобой в неоплатном долгу. Если бы ты этого не сделал, то меня бы уже заключили в Азкабан, а это даже хуже, чем смерть. Мои родители бы сошли с ума». «Лучше не говорить об этом Гермионе», — предложил Гарри, — «если ты продолжишь вести себя так, будто бы ничего не помнишь, то это не вызовет никаких подозрений, ну и у меня не будет никаких неприятностей из-за того, что я сделал, Староста Пуффендуя благодарно кивнул. Теперь, когда Дитгари знал настоящую версию событий и, самое главное, принял ее, Гарри стало спокойно, но ему не хотелось, чтобы Гермиона узнала об этом настолько быстро, поэтому решил дальше строить вид, будто бы ничего не знает. Они молча поднялись по лестнице на седьмой этаж. Седрик, казалось, боролся с чем-то внутри себя, сильно сжимая кулаки и челюсти. Мальчику хотелось верить в то, что он не станет слишком мучиться из-за этого, потому что Волан-де-Морт – единственный, кто действительно виноват во всем произошедшем. Около гобелена, вокруг Невилла, собралась группа примерно из 25 студентов. Поттеру удалось узнать лица большинства из тех, кто пришел на встречу в кабаньей голове. К Седрику тут же подошла Гермиона, которая хотела, чтобы он немедленно внес свое имя в список. Долгопуп с тем временем расхаживал по коридору, ожидая того момента, когда дверь в выручая комнату наконец откроется. Спустя некоторое время, так оно и произошло. Невзрачная деревянная дверь постепенно выдвинулась из камня, сопровождаемая возбужденным шепотом студентов, и Невилл пригласил всех пройти внутрь. «Добро пожаловать на первое заседание отряда Дамблдора», — объявила Гринджер. «Я рада, что все смогли сегодня прийти, хотя технически наша группа находится под строжайшим запертом благодаря Амбридж». Глупая улыбка появилась на лицах некоторых студентов. «Что это за место?» — удивленно спросила Кэти, появляясь рядом с ним, выражая свое вполне типичное смятение. «Выручай комната», — тихо ответил Гарри. «Очень удобная и практичная, кстати. Правда, только мне из всех присутствующих известно о большинстве ее секретов. Поттер давным-давно научился пользоваться этой комнатой. Ему известно о некоторых хитростях, тонкостях и секретах, которыми он не собирался ни с кем делиться. Остальным известно лишь то, что комната позволяет человеку, открывшему ее, получить желаемое. Это потрясающе!» Просияла Беллу, затем потянула его за рукав и тихо рассмеялась. «Мне кажется, что Невилл собирается произнести речь». Гарри проследил за ее взглядом и увидел Долгопупса, который возился с листом пергамента и заметно нервничал. «Да ладно тебе, я уверен, что у него хорошо получится», — усмехнулся зеленоглазый волшебник. «Он по-прежнему стесняется людей, которых плохо знает. Вообще, как по мне, это немного странно. С ними он ведет себя намного хуже, чем с совершенно незнакомыми людьми». Итак, долговязый мальчик сделал тревожную паузу, как и сказала Гермиона, — «добро пожаловать на первую встречу и место, где мы будем практиковаться на всех будущих сеансах. А чем мы сегодня будем заниматься?» — перебил его Смит. «Мы испытаем защитные чары и обезоруживающие заклинания». Глаза Невилла яростно сверкнули. Ему не нравилось, когда его перебивали, особенно после того, как ему приходилось терпеть это на протяжении последних 4 лет. «Так, а теперь разбивайтесь на пары. Один из вас будет практиковать использование щита, а другой попытается его обезоружить. Смит может выступить первым, со мной, чтобы показать наглядный пример». Остальные участники группы попятились от пуффендуйского студента, когда Невилл вытащил свою волшебную палочку из мантии. «Ты готов, Смит?» — поинтересовался глава клуба. «Я не умею пользоваться защитными чарами», — пожал плечами Захария, оставляя свою палочку в кармане. Желеобразное проклятие Невилла ударило его прямо в лицо, присосавшись к лбу словно пиявка, и волшебник рухнул на пол, громко ругаясь под всеобщий смех. «Какого черта, Долгопупс?» — выкрикнул он. «Если ты приходишь сюда, чтобы попросить меня о помощи, Смит», — холодно начал Невиллу, — «то будь вежливым и постарайся не перебивать меня. Я избавлю тебя от проклятия, как только ты извинишься передо мной». «Прекрасно», — сердито произнес пуффендуец. «Прошу прощения, что прервал вас, учитель». «Доволен? Попробуешь еще раз перебить меня?» — волшебник отменил действие проклятия, — «то в следующий раз ты так просто не отделаешься». Смит неуклюже оттолкнулся ногами от пола и скользнул обратно в группу. «Так вот», — продолжил Невилл, все еще держа в руке волшебную палочку, — «защитные чары предназначены, как ни странно, для защиты, и если вы будете достаточно сосредоточены, то оно может стать довольно эффективным барьером против большинства заклинаний». «А против каких оно точно будет бесполезным?» — с любопытством спросил Терри Бут. «Против проклятий, в которые волшебник вложил неимоверное количество магии, или таких, которые попросту игнорируют любые защитные чары», — ответил Долгопупс. «К примеру, непростительные проклятия основаны на сильном желании заклинателя, поэтому никакие защитные чары против них не работают. Так что уворачивайся от них», — добавил Рон, ухмыляясь. «Или у тебя останется заметный шрам на лице», — добавила Кати шепотом, придвинувшись поближе к нему. Гарри не обратил на нее внимания. «Разделитесь на пары», — распорядился Невиллу. «К счастью, нас счетное число, так что никто не останется в стороне». Группа разделилась на пары, постепенно рассредоточиваясь по комнате, которая слегка расширялась, давая им необходимое пространство. Поттер тяжело опустился на пол и подарил своей подруге, которая сама вызвалась стать его партнером, ослепительную улыбку. Остальные студенты оказались достаточно любезны, чтобы оставить для них вдвое больше места, чем необходимо, просто на случай, если он начнет разбрасываться проклятиями во все стороны, а у них появится больше времени, чтобы убежать. «Вставай, Гарри», — приказала Кати. «Я тоже хочу попрактиковаться. Мадам Помфри запретила мне заниматься чем-нибудь напряженным», — серьезно сообщил ей Гарри. «Боюсь, мне придется сидеть здесь и смотреть». «Ну, я могу заколдовать тебя на полу так же хорошо, как и если бы ты стоял», — весело предупредила девушка. «Ты же не станешь нападать на больного человека, правда?» Ведьма внимательно осмотрела его, заметив легкую бледность и небольшие тени под глазами. «Наверное, ты действительно выглядишь неважно», — решила она, усаживаясь рядом с ним на пол. «Да что с тобой такое? Это заразно, это точно не передается другим людям», — улыбнулся Гарри. «Мне бы не помешало отдохнуть несколько дней, чтобы восстановиться. Я, наверное, смогу пропустить один сеанс практики», — улыбнулась Кати, наблюдая за другими студентами. «Мне кажется, что им понадобится точно не одна встреча, чтобы освоить это заклинание». Мальчик согласен с ней. У большинства младшекурсников получалось добиться лишь легкого мерцания или щита со множеством трещин. Единственное, кому получилось освоиться с этим заклинанием всего лишь за несколько попыток, — блондинка из Коктеврона, которая находилась в паре с Джинни. Защитные чары отдавали странным серебряным оттенком, но они определенно работали, потому что как бы ни пыталась Уизли пробить его, у нее ничего не получалось. «Не собираешься практиковаться, Гарри?» — спросил Невилл, подойдя к ним. «Даже Седрик тренируется со своими однокурсниками. Они пытаются сократить время, необходимое им для того, чтобы создать щит», — сказал ему Поттер. «И Дитгари пытается сделать это без слов. Ты можешь так сделать?» — поинтересовалась Кати. «Да», — кивнул юноша. «Без слов у меня получаются такие же защитные чары, как и при помощи заклинания. Тогда попрактикуйся со мной», — предложил Долгопупс, протягивая руку в сторону девушки, — «раз уж твой партнер, похоже, не хочет». «Все в порядке, Нев», — просияла ведьма. «Здесь довольно уютно, и я тоже неплохо освоила защитные чары». «Тебе лучше бы присматривать за ними», — ухмыльнулся Гарри, наклонив голову в сторону близнецов, которые перестали практиковаться с защитными чарами и оставили попытки обезоружить Рона, и сейчас посылали в своего младшего брата различные проклятия. «Фред, Джордж», — позвал Невилл, стараясь не рассмеяться, когда Рон споткнулся и отскочил от щита Гермионы, приземлившись лицом на пол. «Оставьте его в покое, пускай потренируется немного». Младший Уизли поднялся с холодной плитки, потирая красную отметину на лбу и свирепо посматривая на своих старших братьев и сестру, которая тихонько над ним посмеивалась. «Извини, Рон Никинс», — одновременно рассмеялись они, возвращаясь к попыткам бессловесно произнести заклинание, как это делал Седрик. Через некоторое время пары поменялись местами, и послышался глухой стук от соприкосновения волшебных палочек с полом, когда первые несколько попыток применить защитные чары потерпели неудачу. «Так почему же ты здесь, если не собираешься принять участие или помочь остальным?» — спросила Кати. «Я хотел посмотреть, насколько все хороши», — честно ответил Гарри, — «и, в конце концов, научить их призывать Патронуса, чтобы убедиться, что ты далеко от них продвинулся». Девушка посмеялась над его слегка презрительным выражением лица, которое он изобразил после того, как увидел, что Захария Смит сумел только пару раз прикрыть свою спину, потеряв волшебную палочку уже в пятый раз. «Он не очень хорош, правда?» — добавила она. «Может быть, он просто собирается бежать от любой опасности, как советует делать Амбридж», — предположил юноша, когда палочка Смита в очередной раз оказалась на полу, приземлившись рядом с ногой Беллу. «Вовсе нет», — нахмурился Захария, поднимая свое волшебное орудие. «Значит, на дуэли ты долго не протянешь», — ухмыльнулся Гарри. «Пуффендуец, по всей видимости, Хотел что-то ответить, но благоразумно передумал и зашагал прочь. Даже в таком состоянии Поттер может вытереть пол кем-нибудь, вроде Смита. «Я думаю, что этого достаточно для нашей первой встречи», — громко объявил Невиллу примерно через полчаса. К всеобщему удивлению, Захарии удалось наколдовать защитные чары, которые полностью обволокли его тело, даже если их нельзя было назвать прочными. Они могут защитить лишь от самых слабых заклинаний. «Следите за своими значками до следующей встречи», — добавила Гермиона. «Постарайтесь думать о них, как о чем-нибудь важном, потому что потеря хотя бы одного значка может привести к печальным последствиям». Студенты постепенно покидали выручай комнату, расходясь по гостиным своего факультета. Гарри вышел вслед за Кэти, затем извинился и сделал вид, что направляется в больничное крыло, но за первым поворотом наложил на себя чары хамелеона и вернулся обратно. «Ты считаешь, что мы должны спрятать список там?» – неуверенно спросила Гермиона, задумчиво посматривая на стену, где находится проход в выручай комнату. «Да», – старался убедить ее Невиллу. «На самом деле, очень мало шансов, что кто-нибудь обнаружит список здесь. Да, кто-нибудь из группы может догадаться, что мы спрятали его здесь, но сама подумай, каким образом, а самое главное, когда они будут искать его». Грейнджер задумалась на мгновение, а потом повернулась и открыла дверь в комнату. Сотворив второе заклинание, чтобы заглушить звук от своих шагов, мальчик проскользнул вслед за студентами. Он практически врезался в спину Невилла, когда они в изумлении остановились, чтобы осмотреться вокруг. Версия комнаты, которая хранила в себе все спрятанные вещи, выглядела довольно впечатляюще, и Гарри понимала их реакцию. Множество вещей, которые мальчик хотел получить, приходя сюда, находилось именно здесь. Огромные башни из различной мебели, горы книг, на которые Гермиона жадно смотрела, аксессуары, волшебные палочки и нескончаемое количество предметов, запрещенных, по тем или иным причинам, в Хогвартсе. «Нам нужно положить его туда, где мы сможем его найти», — нарушила тишину девочка, не переставая восхищаться этой комнатой. Через несколько коротеньких шагов они остановились, осмотрев большую статую особенно уродливого на вид волшебника. «Он послужит нам ориентиром», — ухмыльнулся Долгопупс. «Мы никогда не сможем забыть это лицо», — ведьма рассмеялась и положила список под бюст. Она вытащила свою волшебную палочку и произнесла пару заклинаний, которые Гарри не мог распознать по одному лишь движению ее руки. «Это заклинание против манящих чар», — объяснила она мальчику, «на тот случай, если кто-нибудь узнает, что список здесь, и попытается его найти». Умно. Сам Поттер понимал, что потратил бы очень много времени на его поиски, если бы не проследовал за ними. Осторожно подойдя к ребятам и немного отойдя в сторону, Гарри присел в небольшую щель напротив бюста, рядом с потускневшим серебряным венцом и небольшой коллекцией пыльных бутылок огненного виски. Пока они покидали эту комнату, ему приходилось постоянно опасливо отклоняться назад, положив руку на пол рядом с украшенной сапфирами тиарой, чтобы сохранить равновесие. Дверь с глухим стуком захлопнулась, и он со вздохом облегчения развеял чары хамелеона. «Акция перо, акция чернила», — пробормотал Гарри, уверенный в том, что в комнате обязательно найдется что-нибудь сносное для письма, и вытащил список из-под бюста. Открутив крышку только что приобретенного флакона чернил, мальчик приступил к наложению на него чар, точно так же, как это делала Флёр. К тому моменту, когда он заканчивал с этим, юноша почувствовал, что у него обязательно все получится. Выбрав наименее сломанное перо из тех, которые ему удалось получить, Поттер сдул пыль и стал аккуратно рисовать, наблюдая за тем, как чернила медленно исчезают со страницы. Незамысловатый рисунок. Круг, помеченный рунами для обозначения существа, хранителя и дома, а затем извилистая дорожка, представляющая собой карту, которая вела от них к последним рунам, Эвас и Футорг, символизирующим продвижение и прогресс. Простой, но двусмысленный рисунок, чтобы вскоре изменить его значение, однако ему нужно было сделать так, чтобы Амбридж заинтересовалась им. Гарри удовлетворенно улыбнулся, когда чернила полностью исчезли. Дорога проходила мимо хижины Хагрида и уходила дальше, прямо в запретный лес. Это путь, который он никогда не забудет, благодаря указаниям хранителя ключей Хогвартса. «Следуй за пауками», — ухмыльнулся он, наложив несколько новых заклинаний на обратную сторону списка, чтобы ни одно из добавленных им заклинаний не смогли с легкостью обнаружить и изменить. Гарри подумал над тем, Как лучше всего привести Амбридж к списку и стоит ли ему наложить еще несколько заклинаний на него? Он не сможет снять заклинание против манящих чар на тот случай, если вписанные студенты будут допрошены, и он не может стереть собственного имени, не признав своей вины. Профессор во всем розовом должны сначала получить этот список, изучить его, а потом найти карту послания, которую он нарисовал для нее. Это означает лишь одно. Ей нужно знать наверняка, где лежит лист пергамента, когда окажется в этой комнате. Мальчик поднял с пола кольцо, с любопытством посмотрев на него, когда оно тихо защебетало, и положил его на бюст колдуна. Теперь оно станет эдакой памятной вехой, которую Долорес сможет с легкостью обнаружить. Мариетту Икшкам можно заставить проговориться об этом ориентире и, соответственно, о расположении комнаты. Женщина найдет список, и Дамблдор перестанет стоять у него на пути. После этого Гарри остается только придумать способ, который поможет ей обнаружить карту на обратной стороне, и придумать фразу для активации, чтобы следом избавиться от Амбридж. Это был просто вопрос времени. Юноша прижал кончик своей волшебной палочки к пергаменту, ломая голову в поисках подходящей активирующей фразы, которую, возможно, придумал бы Дамблдор. Он довольно быстро придумал фразу, которая станет наиболее подходящей для человека, готового пожертвовать ребенком, чтобы спасти страну. «Ради общего блага», – прошептал Гарри, улыбаясь восхитительной иронией и наблюдая за тем, как пергамент постепенно пустеет, скрывая лишнюю информацию, а затем убрал список обратно под бюст. Глава 48. Марсмордре. Примечание к части. Это перезалив, поскольку утром я забыл поставить галочку и случайно выложил черновик. Я это делаю для того, чтобы те люди, которые прочитали лишь черновик, узнали, что выложена полноценная версия этой главы. «И чем ты там занимался?» — едко спросил Слизерин, наклоняясь вперед, чтобы посмотреть на своего наследника. «У тебя, должно быть, произошло что-нибудь прекрасное, раз смог забыть, что тебе никто не разрешал класть ноги на мой стол. Мало того, что юноша позволяет себе такое поведение, так он еще вернулся только лишь спустя несколько дней после ритуала, так и оставив картину лежать рядом с останками мертвого Василиска. Это уже не твой стол», — напомнил ему Гарри, «но да, и, знаешь, я очень счастлив». «Ты собираешься ответить на мой первоначальный вопрос?» Основатель наклонился чуть ближе, снимая змею со своей шеи, и Поттер мельком разглядел тонкую серебряную цепочку. «Мой план складывается идеально», — объяснил он, улыбаясь, даже не подумав о том, чтобы убрать ноги со стола. «И что же это за план?» — с любопытством поинтересовался предок. «Помнится мне, что у тебя их было несколько. На самом деле, все они — часть одного большого плана», — ухмыльнулся Гарри. «Мне нужно найти пророчество, узнать, почему Волан-де-Морт охотится за мной, уничтожить его крестраж или же крестражи, если их несколько, и, соответственно, убить Тома Риддла. Тогда ответь, на какой из частей своего плана ты находишься?» — нетерпеливо спросил основатель. «Я нахожусь в одном заклинании от того, чтобы избавиться от Дамблдора до тех пор, пока министерство настроено против него, и все плавно сводится к тому, что эта часть плана успешно завершится». Гарри холодно улыбнулся. «Я даже в существовании крестражей Волан-де-Морта меньше уверен, чем в этом. Если тебе так кажется, то это вовсе не значит, что все пройдет так, как ты думаешь», — предупредил Слизерин.